Глава 11. Прозоров. Она стояла, а мне не верилось. В моей квартире, значит, знает, где я живу. Знает, как меня зовут. И имя мое, такое простое до обиды, в ее устах звучит иначе, словно вдруг обрело смысл. Только нет его смысла. Ничего нет, и надумывать не стоит. «Зачем ты его избил?» — пылко спросила Сандра. «Избил», — усмехнулся про себя я. «Избитых она не видела». Несколько ударов, да и в тех силу контролировал, чтобы, не дай бог, не покалечить любимое ею золотко. Только это и сдерживало. До осознания того, что насильно мил не будешь. «Для профилактики», — усмехнувшись, ответил я. Она недоуменно свела светлые брови на переносице. Между ними появилась тонкая вертикальная морщинка. И так мне захотелось ее пальцем разгладить, чтобы не хмурилась больше, что мне руки свело судорогой. «Чего?» — воскликнула она. — Профилактики нормальных взаимоотношений с людьми? Ты жизни мне не даешь, Прозоров! — А еще голодать не даю и мерзнуть, — мысленно добавил я. Вслух не стал. Я и хотел, чтобы она ушла, и боялся этого. Поэтому как себя вести, глядя в льдистые ее глаза, я совсем не знал. Через многое я прошел, но к такому жизнь меня не готовила. Так близко окоснуться нельзя. Так близко. Осмотреть больно. «Год за годом!» — продолжала Сандра. «Год за годом жизни мне не даешь! Он в крови весь пришел, Алеша! Он сказал, что ты меня на машине со своими отморозками...» Схлипнула и осела вдруг на пол, словно храбрость и бравада разом оставили ее. «Уебок!» — выругался я, опускаясь на корточки рядом с ней. «Он?» — вскинула заплаканное лицо она. «Он!» — кивнул я. «Ты вот так? А уебок он!» Я ему все сказал. А бабу запугивать не по-мужски. А может, на то и расчет был, что побежит она спасать его. Чужими руками тучи разведет. Я от злости зубами скрипнул. Сандра, что на полу сидела, испуганно отшатнулась. Я за руку ее схватил. Не стоило, побелела вся. Хотя и так бледная куда больше-то. «Пожалуйста!» — жарко зашептала она. «Пожалуйста, хватит! Дай мне просто жить. Что нужно тебе? Все, что скажешь, отдам, только исчезни из жизни моей навсегда!» Я горько усмехнулся. «Все, что нужно мне, это сама льдинка и есть». Руку я ее продолжал держать, не мог выпустить. Тонкая такая, кажется, чуть сильнее сожми и переломишь. Холодная, хотя конец мая на дворе, вечер жаркий и душный. Что делать? Сказать ей, что уезжаю? Что останется она один на один со своим нищим благородством? Точнее, с любимым Алешенькой. Я снова зубы стиснул. Злоба, горе, ненависть. И льдинка, сидящая передо мной, смотрящая на меня широко распахнутыми, испуганными глазами. Вот она. Бери, не хочу. Сама пришла. Заявление пойдет подавать. Рыжий кучу свидетелей найдет, что все обоюдно было. И связь в полиции есть. Да и не пойдет она, будто не знаю. Стыдно, позор. Так что смогу смело свое урвать, пусть и напоследок. «Все, что захочу?» — хрипло спросил я. «Все, что угодно?» Она сидела передо мной, парализованная ужасом. Я легонько толкнул ее, и Сандра послушно упала на пол. Она была в длинной, ниже колена юбке, но сейчас та задралась, обнажая голые колени, которые сводили меня с ума. «Все, что угодно?» — повторил я, склоняясь и прижимаясь лицом к ее гладкому прохладному колену, стараясь не смотреть туда, где смыкались ее бедра, где скомканная ткань юбки прятала средоточие ее естества. «Коля!» — всхлипнула Сандра. Мне снесло крышу. Я подмял Сандру под себя, легкую и обмякшую. Знал, не остановлюсь, пути назад не будет. А с другой, что я теряю? Чтобы потерять что-то, нужно это самое иметь. А имею я лишь ее презрение, зато его так много, хоть ложкой жри, хоть лопатой. И его-то я не потеряю, оно, родимое, всегда со мной, и я...» Склонился еще ниже, успев уловить ее дыхание на своих губах, прежде чем обрушиться на них, силой вынуждая открыть рот. Руки мои жадно зашарили по ее телу, оглаживая и сжимая. В висках бешено стучало, дыхание сбивалось, ни одной мысли в голове. Я оторвался от ее губ, чтобы избавить женское тело от футболки, и вдруг увидел ее глаза. В них был ужас. «Коля!» — прошептала она, и губы ее были распухшими и блестели. «Коля, я девственница!» Я хрипло застонал и скатился с нее. Она же сначала лежала, замерев, словно не веря во вдруг обретенную свободу и тяжело дыша. Затем села и стала одергивать юбку дрожащими руками. Я встал и закурил, стараясь не смотреть на девушку. «Я уеду», — сказал я. «Ты меня больше не увидишь». «Правда?» — спросила Сандра. И столько в ее голосе было надежды, что я выругался, затянулся глубоко, сдерживая рвущуюся изнутри боль. «Проваливай», — бросил я, затянулся еще раз и погасил сигарету в горшке с умирающим кактусом. Тогда я видел ее последний раз. Великодушный настолько, что годами от этого великодушия тошнило. Я так и не определился, кем я был тогда, влюбленным идиотом или влюбленным же героем. А сегодня? Сегодня я увижу ее снова.